Тю, расстроенно выдохнула Шутин. Так неинтересно, кого мне теперь смущать, кого донимать постельными подвигами папочки, если Медуза уже на все согласная. Эх, насквозь фальшиво горестным тоном протянула бестия, опустив плечи и сделав вид такой печальный-печальный. Вот же актриса. Пойду что ли с горя маш тиранить, беспроигрышная тема же. Похоже, мою милую и скромную защитницу надо спасать. Потом, как объяснюсь с Медузой, не буду врать, ты была горячей и соблазнительной красоткой еще с нашей первой встречи, там, в Фуюке, и я был рад, когда ты откликнулась на мой зов, но сейчас я не могу найти слов, чтобы описать все мое тобой восхищение, и очарование Сфина тут абсолютно ни при чем. Так что я действительно буду счастлив, если ты станешь моей душой и телом. Да, понимаю, что это весьма нагло с моей стороны и насквозь неромантично, но уж какой я есть, не стоит, уже более уверенно мотнула головой Медуза, на что змеи на ее голове недовольно зашипели, но всего одного взгляда на шумные отростки хватило, чтобы они замолчали и вообще притворились обычными волосами. Большинство царей и героев моего времени открыто имели несколько любовниц, а о похождениях могущественных богов и сатиров и вовсе известно до сих пор. Интересная фраза. Она хоть и признала могущество богов, но поставила их наравне с мелкими вредителями. Хотя о чем я, мать его, думаю, перед такой красоткой, чуть ли не прямым текстом признавшейся, что она не против гарема. Похоже, зря Шутин убежала, это бы ей точно понравилось. Да и Моргана проявила себя с нехарактерной для класса в целом и отдельной королевы в частности тактичностью, сразу поняв, куда все идет и отбывший с кастером в свои покои, стоило только закончиться ритуалу, делиться опытом, так сказать. Тогда решено, ловлю губы Медузы горячим поцелуем и на несколько минут наша пара просто выпадает из мира. С этого момента ты моя, а любого идиота, посмевшего оспорить это, я с радостью пущу на бифштекс. Помнится, Маш рассказывала, что Персей, этот герой с золотой ложкой в одном месте, отрубил в свое время голову теперь уже точно моей девушке и использовал ее в качестве оружия. Жаль, мы так и не встретились, и я не смог затолкать клинок ему туда, где не светит солнце. Да, прикрыв глаза и положив голову мне на плечо, тихо подтвердила Медуза Горгона. Одно из сильнейших и страшнейших чудовищ всей Эллады, а также обворожительная красотка, способная свести с ума даже механического ублюдка. На следующий день, зал для брифинга. Ваша следующая цель, Северная Америка 1783 года нашей эры, вздохнула Ольга Мария, покосившись на Леонардо. Похоже, в этот раз директору удалось совершить самый настоящий подвиг, вытянуть безумного ученого из ее мастерской. Увы, ни про что более говорить не приходилось, и увлеченная девушка продолжала черкать расчеты, гениальные и одновременно с этим безумные теории и сложнейшие уравнения, не сильно отвлекаясь на окружающую действительность. Увы, это все, что мы можем сказать на данный момент. Демоны и так ставят защиту, препятствующую работе наших сканеров, что, впрочем, неудивительно, учитывая, кем был лев, закончила девушка, помрачнев. Предательство этого урода до сих пор не было забыто, вновь и вновь напоминая директору, что мы все потеряли, доверившись не тому человеку. И тем не менее, Ольга не терялась в жалости к себе, вновь и вновь находя силы направить наш бравый отряд на уничтожение очередной угрозы человечеству. Но, видимо, эта сингулярность для них важнее, нежели почти все остальные вместе взятые. Или же среди них нашелся кто-то весьма искусный в магии, но результат один: мы абсолютно ничего не знаем ни о том, куда, ни зачем вас отправляем. Простите, но это и очередное творение Леонардо, это все, чем мы можем помочь на данный момент. Уловитель частот 17, праведно возмутилась Леонардо, доставая из-под стола коробку с разными светящимися кнопками, экранами и кучей датчиков, неизвестно что измеряющих. Это не просто мое, без всякого сомнения, гениальное изобретение, а уловитель демонических эманаций, сопровождающих почти все их колдовство. Уловитель частот 17, вам лучше не знать, что стало с 16 первыми образцами, строго предупредила девушка, не желая распространяться о своих провалах. Ну, не очень-то и хотелось, раз уж на то пошло. Способен ощутить малейшие изменения магического фона, вызванные демонами с расстояния более 200 километров. Увы, так как это первый, рабочий, да еще и тестовый образец новейшей технологии, увидевший свет только благодаря своевременным и разносторонним поставкам исследовательских материалов нашим любопытным мастерам, разброс составляет плюс-минус 10 километров, но я уверена, вы справитесь. Поначалу после прохождения римской сингулярности я хотела создать портативный негатор магических потоков, но после появления сначала Берсеркера, а затем и Кастера данное направление было уже не столь актуально, а после подтверждения фактов об увеличении количества демонов на одну сингулярность, способ их быстрого поиска стал более приоритетной задачей. Иными словами, она сначала долгое время делала одно, а потом что-то для себя решив бросила уже почти готовое творение и начала работать над совершенно другим проектом. Ну, чего-то такого от Леонардо и стоило ожидать. «Спасибо, Ольга, Леонардо», — поблагодарил я, поняв еще одну невысказанную проблему, а именно то, что работать мы будем с экспериментальным, в лучшем случае опробованным только теоретически образцом высоких маготехнологий, а потому никто не даст гарантий, что оно будет стабильно работать хотя бы наполовину означенной дистанции, а разброс не будет из серии где-то в этом регионе. С другой стороны, хоть какой-то способ поиска все лучше же, чем совсем никакого, а там после первого демона вполне можно будет переключиться на способ поиска от Морганы. «Не стоит», — мотнула головой директор. «Все же из своих теплых кабинетов мы мало чем можем вам помочь, а в прямом бою и того меньше». «КХМ», — кашлянула Ольга, после чего перевела неловкую тему в деловое русло. «Когда будешь отправляться? Думаю, еще денек-другой дам телу отдохнуть и пойдем». «Хорошо», — не стала упорствовать начальница. «Все же мы и так со знатным опережением графика работаем, превосходя даже самые оптимистичные прогнозы». «Халдея. Часть 2. Пара дней как-то незаметно растянулась на несколько больший срок. У всех есть предел прочности и выносливости, если не физической, то ментальной. Не скажу, что у нашей группы они подходили к концу, но и доводить моих девочек, и себя самого, до означенного предела не хотелось. Да и я просто хотел провести время с ними в нормальной, спокойной обстановке безопасности демонического вторжения, очередного предательства мутных союзников и общей атмосферы. Мир стремительно летит в пекло. Да, научно-военная база, которая и являлась на деле Халдея, не самое подходящее место для романтичной прогулки под луной или свидания в парке, но тут важен не способ проведения совместного досуга, а сам факт. Потому да, я плюнул на все и принялся устраивать свидания со своими девушками, как действующими, так и теми, на кого я коварно планировал наложить свои руки. Да-да, Шутин, я знаю, что ты одобряешь и поддерживаешь, но твои полные провокации речи ни разу не помогают, а у меня и так в этом опыта нет, а если и есть, то я об этом не помню. Короче, поломав голову так и эдак, прикинув доступные возможности, я организовал марафон по Звездным войнам, потому что это имело смысл. Ну, в том плане, что какие-нибудь романтические комедии зашли бы разве что Маши, возможно, Жанне. Фэнтези-приключения, просто представив лица Моргана и Медеи, что будут наблюдать за каким-нибудь Гарри Поттером или даже подземельями и драконами, нет, была, конечно, вероятность, что они будут смеяться, не переставая, но это не точно и может, наоборот, сделать им грустно и раздражительно всей той тупостью, что будет твориться. А я почему-то был уверен, что поделки киношников с точки зрения нормального мага будут именно глупостью, чтобы не сказать грубее. Моргана же глупость очень не любила. Ах да, еще был тот факт, что фильмотека в моем распоряжении была не самой полной, фактически, только то, что удалось отнять у Романи, а у него была не самая большая коллекция, наибольший внутренний отклик по которой я получил как раз касательно «Звездных войн», да и касательно отнять я слегка приукрашиваю, там скорее выменить на обещание, что Нерона не будет использовать его сложную, дорогую и наукоемкую технику для производства вкусняшек, которое я дал с чистой совестью, ведь на тот момент стратегический запас уже был заготовлен коварный Шутин, не постеснявшийся для этого привлечь Аталанту, ведь тут нужно было добыть провиант. В общем, это было весело, как, собственно, и сам марафон. Сказка в космических декорациях была интересна всем, причем, каждую леди привлекал свой типаж. Кошка-девочка, например, возмущалась тамошними охотниками за головами, ибо, как это охотник, но, по сути, просто наемный убийца, непорядок. Но Фетт, да, хорош. Маша и Жанна принялись горячо спорить на тему совета джедаев и их роли в истории, а также о том, насколько была хороша республика и плоха империя. На последнем пункте к ним в спор влезла Нерона, ровно с противоположными тезисами и вообще, защищая нашего собрата императора. Шутин залипла на Вейдера. Причем, ее аргументация, этот мужик без рук и ног раздавал пиздюли всей галактике и заставлял мочиться всех его врагов только от осознания факта его наличия рядом с ними на одной планете, была спорной, но восхищение диверсантка-террористка испытывала, да. Сестры Горгоны же больше погрузились в романтическую линию. Возможно, это было как-то связано с тем, что у нас возникла некоторая определенность с Медузой, так что, откровенно говоря, большую часть фильма, сидя в приятном полумраке, они были заняты тем, что целовались с одним чрезвычайно довольным этим фактом чудовищем. Да и я, дав волю своим рукам, смог в должной мере огладить и ощупать все самые интересные выпуклости и вогнутости всех трех сестренок, за что не только не получил по рукам, но и, судя по многообещающим взглядам, мог рассчитывать на очень удачное продолжение. Причем, еще и улавливаемые мной взгляды Жанны говорили, что продолжение то могло быть даже интереснее, чем я сейчас надеюсь. Хотя нет, точно-точно не святая дева слишком скромна и пуританиста для такого разврата. Пока что, в любом случае, подобный отдых нам понравился, если уж даже Моргана на моменте с легендарным абсолютная власть. В исполнении Палпатина чуть дернула губами в улыбке и покивала, что хорошая интрига, нужно будет попробовать создать тайный орден, что, после пары-тройки десятков или сотен лет меня свергнет, то можно смело заявлять, вечер удался, как и ночь, где мне пришлось противостоять сразу трем прекрасным женщинам, к которым потом на помощь пришла четвертая МММ. Впрочем, были не только киномарафоны и горячие ночи. С не меньшим удовольствием мы все слушали и байки друг друга, какие-то забавные воспоминания. Это позволяло посмеяться и хорошо провести время, но еще и действительно узнать друг друга куда лучше. А то как-то странно получается. Нас друг к другу тянет, где-то больше, где-то меньше, а где-то чувство уже можно назвать полноценной любовью. Мы не раз сражались вместе плечом к плечу и прикрывали друг друга, но при этом довольно плохо друг друга знаем. Любимый цвет, еда, музыка, если есть, что-то интересное из прошлого, вот и наверствовали. Так Нерона получила общее порицание, ибо разок устроила, как это охарактеризовала вытащенная к нам Ольга, злоупотребление властью, приведшее к нечестной конкуренции, пьяному дебошу и нарушению правил дорожного движения. В смысле, после пирушки решила выиграть гонки на колесницах. Ага, продолжая пребывать в несколько нетрезвом состоянии. В общем, от греха, больше с ней соревноваться никто не стал, ну, кроме гравитации и ее навыков вождения, что кончились тем, что до финиша гордый и целеустремленный император честно доползала на собственной тяге. Что же, зато это гарантировало, что класса райдеру Нероны быть не может, да, Моргана, как ни странно, тоже поучаствовала. Так что теперь мы знаем, что у нее в клетке сидит личный Мерлин, которого она периодически тыкает палочкой, когда ей становится совсем уж скучно. И, пусть это и не было озвучено, но, кажется, идея в соседнюю клетку посадить Соломона и тоже тыкать его палочкой ей очень понравилась. Но, как ни печально, время отдыхать, учиться, бездельничать и развратничать подошло к концу. Человечество само себя не спасет, Алая, ленивая ты задница. В общем, как следует отдохнув, даже почти без разврата, и выспавшись, мы собрались на стартовой площадке, пришла пора отправляться в очередную сингулярность, эх, я ждал тебя, мастер Халдей, услышали мы тихий, спокойный, несколько даже ленивый мужской голос. Это впервые, когда Ришифт переносил нас не в относительно безопасное место или хотя бы на некоторое удаление от неприятностей, а в самое пекло, заставив меня невольно испуганно шарахнуться назад, чуть не падая на пятую точку, а Маш наоборот встать непреодолимой и непробиваемой стеной на пути любых угроз, как уже было неоднократно, и они не заставили себя долго ждать. Щелчок пальцами и темное помещение мгновенно осветили тысячи разноцветных огней, невольно поражая глубиной контроля неизвестного. На роскошном белом мраморном троне восседал крепко сложенный загорелый мужчина с шикарной гривой белых волос, все тело которого покрывали черные татуировки. В отличие от встреченных нами в иных сингулярностях слуг или даже демонов, от него совсем не исходила магическая энергия. Даже от иного, слабого магуса исходило бы сколько-то, будь хоть даже бесконечно мизерное, но ощущение силы, но здесь была пустота. Его будто не существовало для чужого восприятия и лишь глаза говорили обратное. Неужели перед нами тот самый легендарный Соломон? Правильно думаешь, отрок, с покровительственной улыбкой повернул свои золотые глаза точно на меня. Он что, читает мои мысли? именно. Улыбка стала чуть шире. Мысли, чувства, желания и даже сами судьбы, всех вас, для меня словно открытая книга. Еще задолго до того, как ты, мастер, призвал своих слуг, я уже знал, кто осмелится выйти против меня и как их победить. В своей любви к человечеству, я дал вам всем шанс смириться с неизбежным и прожить последние месяцы отмеренного бытия без навязанных извне рамок, так, как вы все того хотели, но что получаю взамен? Вы приходите, убиваете моих фамильяров и забираете любовно созданные граали, не понимая и не желая принимать, что исход всей этой авантюры с Халдеей уже давно предрешен. Да, именно авантюры, можешь даже не спорить, дитя из пробирки, будь моя на то воля и все ваше спасение истории человечества закончилось бы еще на Фуюке. Но почему, на Маш было страшно смотреть, такой потерянной и казалось разбитой, я не видел свою подругу да пожалуй никогда. Даже в самом начале, когда многотонная глыба раздробила ей всю нижнюю половину тела, тогда еще простой человек и то, была более стойкой и храброй, а сейчас, я слышал, пусть и краем уха, о не совсем обычном происхождении моей боевой подруги, но не придавал подобному какого-либо значения, ведь какая, в сущности, разница, кто и как появился на свет, важно, как ты живешь. Однако для Маш, судя по всему, это весьма болезненный вопрос, нужно будет потом поговорить с ней об этом, разве не очевидно, смертная, приподнял бровь Соломон, вспомни все пройденные вами сингулярности и скажи, что ты там видела, людей, что несмотря на все преграды продолжаются сражаться за свои идеалы и устремления, в очередной раз доказала, что у нее светлая душа Маш, потому, что лично я видел только мудаковатых союзников, что с радостью ударит в спину, происки демонов, грязь, войну, пиратов и еще раз происки демонов, и за возвращение всего этого, только в больших объемах, желание отдать свою жизнь как-то не появлялось, людей, надежду, устремление, ха-ха-ха-ха-ха, натурально заржал король магии, откинувшись на спинку трона с таким видом, что еще немного и он сам помрет, от смеха. Долгие несколько минут он оглашал все помещение своим смехом, даже пару раз хлопнув ладонью по подлокотнику, после чего резко себя оборвал и неожиданно спокойным тоном продолжил. Да, шутка вышла неплохая, надо будет внести ее в летопись. Отметим, что царь едва не надорвал живот. Что же до моего вопроса, то более глупого ответа не найти и через 1000 лет. Вся ваша жизнь ничтожна, глупа, бессмысленна на просторах вселенной. Жизнь, паломничество боли, потери страданий, что вы накапливаете за отмеренный срок. И даже так, за жалкие, пройденные мгновения, вы умудряетесь приумножать зло. Войны, жестокость, несправедливость, неравенство, истерии, и как апогей всему, геноцид. Все это ваши изобретения, а не мои. Вы развязывали войны, вы разрушали города, вы истребляли народы с самого момента существования разумной жизни. Именно благодаря людям этот мир стал настолько жесток и безумен, что его уже не спасти. Но в моей власти породить другой, светлый и чистый. Да, мириады жизней исчезнут без следа, но разве счастье не стоит того? Можете не отвечать, я уже понял, что ожидать от вас разумных мыслей слишком жестоко с моей стороны. И ради этого ты решил уничтожить человечество, ради того, чтобы все были счастливы. А что насчет тех, кто не подходит под твое определение чистоты? Чуть что и сразу в топку, очередной самодовольный и разожранный демон, что изображает из себя великого и мудрого правителя, изливая тонны презрения и гордыни. Наверное, я должен был испытывать что-то вроде презрения и разочарования, но почему-то их не испытывал и это было странно, неправильно, чуждо моей сущности. И эта сущность принялась сопротивляться. Не просто человечество, выслушав мой спич самодовольным тоном поправил Соломон. Я создал сингулярности, я разделил историю на отрезки, а затем до бесконечности сжигал от современности в прошлое. Бесчисленные мириады душ отдали мне всю свою силу для создания той сферы, что вы видели в сингулярностях. Теперь вы понимаете, что ваши усилия тщетны, и что с того, наконец удалось не сорвать, но подточить то наваждение, что преследовало меня с первой секунды попадания сюда. Нет, даже еще раньше, ведь я отчетливо помню, как ложился спать со своими девушками, а потом, человечество не соответствует твоим жестким критериям и его надо уничтожить. Не веди себя словно обиженка или ариста с золотой ложкой в одном месте, а ты не пробовал не знаю, ну там возглавить человечество раз ты его так любишь и повести пинками и плетями в светлое будущее, или мозгов хватает только на полное уничтожение, В ответ на эту речь, я готов был поклясться, что услышал тихий, но веселый и вместе с тем одобрительный смех Морганы, хотя обернувшись увидел лишь ее бесстрастное лицо. «Ты не понимаешь, это другое», — разозлился на мой вопрос и тон Соломон. «Хотя с чего бы это, неужели обиделся? Я бы тоже обиделся, сравни меня кто с оборзевшим аристократишкой. Я уже правил людьми, дал им все, о чем можно было только мечтать, но не прошло и 30 лет с момента смерти Соломона, как они забыли все, чему их учили. Недостойные глупцы не заслуживают жизни. Он не видит ошибки в собственной логике. Если он такой идеальный, что так замечательно правил и дал все, о чем можно было только мечтать, то почему он не дал им способность учиться и передавать свои знания и понимание дальше? Ну или банального бессмертия, но при этом облажались люди, а не он. Да, он прав, холодным равнодушным тоном поддержала его Моргана. Без постоянного контроля свыше чернь быстро забывает, кому она всем обязана. Я уже обожглась на этом, не желаю повторения. К тому же этот мир не мой, так пусть же сгорит без остатка. С этими словами, Моргана Ле Фей, мой берсеркер и королева фей Британии, а по совместительству сильнейшая чародейка в нашей группе, просто развернулась и ушла в свой мир порталом. И что это было? Нет, Моргана, конечно, весьма специфичная особа, но у нас с ней был договор, подразумевающий ряд обоюдных обязательств, пусть и весьма формальный, но она не из тех, кого можно переубедить парой слов, точно не до уровня, чтобы взять и нарушить собственное слово. А значит, или тут какое-то запредельное воздействие на разум, и при наличии такого таланта у Соломона никакого сопротивления вообще бы не было, или просто очередной морок и обман. Конечно же, я прав. Самодовольная ухмылка снова вернулась ему на лицо, а глаза прикипели к Эвенджеру. Что же до вас, Жанна де Арк, орлеанская дева, нареченная святой, и это все не ты. Жалкая копия, порожденная воспаленным разумом помешанного жиля и волей Набериуса. Бездарная пустышка без собственного имени и цели. Можешь ли ты ответить, кто ты и зачем сюда пришла? Ответ очевиден. Нет, ведь тебя не должно существовать в этом мире. Ты лишь ошибка истории, неисправленная только потому, что есть и более значимые проблемы. Или может ты райдер? Повернулся он от полностью раздавленной Эвенджер к другой слуге. Медуза Горгона, порожденная волей Аллая и богиня, оскверненная и опороченная пришлыми башками, преданная и изгнанная на пустынный остров всеми, кроме своих сестер, вынужденная вести бесконечную кровавую войну с героями, что должны были тебя почитать, а пришли лишь убивать, чудовище, вскормленное страхом жалких смертных. Неужели ты думаешь, что тебе найдется пристанище в новом мире? Или может ты, Медея Колхидская? Повернулся он теперь уже к Кастер. Ты лишь ведьма и предательница. Ты предала свой народ, свою семью и думала, что тебя не предадут в ответ твои новые товарищи и любимый. Ты была лишь ведьмой, ей уже запомнилось в истории и ей уже ушла в небытие. Сколько бы ты этого ни скрывала, но предательство у тебя в крови и все это чувствуют. И кто же у нас остался? Опустив голову на кулак с интересом, пройдясь по команде, от которой остались в строю лишь жалкие крохи. Дитя без будущего, больная императрица, гордая кошка и дочь змеиного бога. Да, славный отряд, сарказма в его голосе не услышал бы даже глухой. Но боюсь, вы мне уже надоели, а потому, аудиенция закончена. Резко хлопнул он в ладоши и весь мир поглотила вспышка света. Акхр, хватаясь за грудь, резко подскочил от фантомных ощущений уже у себя в кровати. Я снова в Халдее, в своей комнате, на своей кровати, в окружении также резко подскочивших от кошмара своих девушек. А еще, мне очень хочется оторвать кое-кому голову. Что это было? Немного напряженно и вместе с тем зло спросила Медуза, успевшая подхватиться, встать в боевую позу, обнажив оружие и даже частично перекинуться в форму Горгоны, отчего ее длинные волосы змеи развивались во все стороны, ища неприятеля. Вот же шелудивый царь иудейского народца. В свою очередь не столько зло, сколько возмущенно высказалась Шутин. Даже поспать нормально не дает, Тонгери доморощенный. Хотя вот некоторые идеи, особенно со снятием рамок, мне определенно нравится. Папочка, давай последуем его умному совету и продолжим то, чем занимались до того, как какая-то машкара начала мешать нам спать. Ну да, уж кого-кого, так это ее любые показанные пророчества волновали меньше всего, ну или так было на первый взгляд. Как показала практика, она вполне способна атаковать из любого положения и в любом состоянии, не просто не отвлекаясь от распития алкоголя, но и вставляя сей процесс в боевой стиль. Сонно заворочилась с левого бока Ивриала, которую, Судя по тому, что я ее не видел в пророчестве, кошмар не задел. Юрий, ты чего? Сонно потирая кулачками глазки, неосознанно применила очарование Сфина уже с правого бока. Я теперь официально могу называться самым счастливым человеком в мире, ведь не только переспал с близняшками и их заботливой старшей младшей сестрой, но и мне за это ничего не было. Что случилось? Наконец заметила уже расслабившуюся медузу маленькая богиня. В очередной раз замечаю, что боевого опыта у них кот наплакал, и может, я действительно ими очарован, но как-то не стремлюсь восполнять столь вопиющий недостаток. Да так, один царек напрашивается на сеанс лечения змеиным ядом, якобы равнодушно отмахнулась Шутин. Должна признать, ты меня снова порадовал, мой юный ученик, с довольными нотками в голосе произнесла появившаяся из портала Моргана. Учитывая, что до этого она ни разу так не поступала, то, вероятно, дело действительно дрянь. На моей памяти, только наша группа смогла так быстро заставить Соломона шевелиться, и даже более того, послать нам свое откровение ближайшего будущего. Значит, это все же был не сон собаки, а откровение собаки, якобы расслабленно спросила бестия. Впервые вижу, чтобы она так часто кого-то оскорбляла, а ведь даже над своей убийцей откровенно издевалась и веселилась. И что это за тон? Неужели фейку тоже потянуло на папочку? А нет, все в порядке. Ошибаешься, смерив бестию насмешливым взглядом, отстраненно протянула ледяная ведьма. Соломона не зря в свое время прозвали королем магии. В отличие от меня, изучивший все законы и таинства мистических энергий, он не просто их знает, он их создал. Можно без преувеличения сказать, что он владеет всей магией мира, на недоступном, даже для большинства богов уровне. То есть тот бред про судьбу, предопределенность и знание исхода всего, это все же не бред, с сомнением уточнил я. Этот сон имел слишком много условностей и не отличался правдоподобием. Однако, то ощущение и те слова, ведь если это действительно правда, то даже без суперсил, просто на знание будущего, он может нас переиграть, а уж с ними тут даже с Морганой без шансов. Я, конечно, не отступлю, не от пустых слов, только, объективно говоря, это будет уже агония. Но все упиралось в то, что всемогущее существо или изначально не допустит сопротивления своим планам, или пришибет вылезших насекомых сразу, как они попадутся на глаза. Какой смысл насылать какие-либо видения? Поглумиться? Но он позиционирует себя как тот, кто выше подобного. Если же кто-то пытается тебя запугать, то, быть может, он не так уж и уверен в том, что противостояние с тобой пройдет удачно или, по крайней мере, без потерь. ТЦ, все это больше похоже на гадание и самоуспокоение, все-таки этот сон видения несколько выбил меня из колеи. Если уж он смог пробиться сквозь всю защиту халдея и воздействовать и на меня, и на девочек, это, как ни посмотри, очень серьезная заявка. Так что я очень ждал, что скажет наш самый компетентный в магическом плане союзник. Как ни странно, но нет, всего знать невозможно, даже с его силами. Не знаю, как именно и какое таинство он применяет для прозревания будущего, но даже ему надо от чего-то отталкиваться. Ты же заметил, что в том откровении не было всех твоих служанок? Приподняла бровь, усевшаяся на сотворенный прямо здесь ледяной трон ведьма. Я почему-то не удивлен, что она смогла не просто ощутить и подключиться к чужому сну откровению, но еще и сделать это незаметно. Хотя если она там тоже была, то могла и поучаствовать. Сфина, Эвриала и Джеки, напрягши память, я перечислил всех отсутствовавших. И если с последней понятно, стоит только на секунду потерять ту из вида, как все, ты уже забыла потрошители, ищи ее заново. Но вот первые две, весьма своеобразные личности. Именно, сложила руки в замок ведьма с несколько предвкушающей улыбкой. И ответ на данную загадку прост. Демоны их не видели и память о них передать тоже не смогли, но я же их сожрал. Там от души оставались жалкие ошметки, что еще лет 200 не смогут себя осознать, да и те связь буквально выдернула у меня из зеркала, что тоже не могло не сказаться на целостности. Логично, возразил я, там не то, что осколки памяти, там саму душу хрен найдешь, даже зная, где и что искать. Несомненно, подтвердила мои мысли королева, не то тоже напропалую балуясь телепатией, не то из-за банального опыта, и я почему-то склонялся к последнему. Но ты упускаешь то, что связь сама по себе способна передавать мысли и изображения, а если ее еще и осознанно усилить заклинаниями. Он видел все, что видели демоны в прямом эфире, а потому знает всех, кто участвовал в их убийстве. Осенило меня, на что фея, подведшая меня к этому, снова кивнула. И поэтому же знал, как и на что давить, особенно если немножечко к этому подтолкнуть в подстроенном для нас видении, но тогда что-то не складывается. «Медуза?» «Нет», — мотнула головой быстро понявшая, что я хотел сказать девушка. «Раньше, в бытность райдером, особенно, если бы он надавил ментально, я вполне могла бы сорваться, но не сейчас». С благодарностью посмотрела на меня и сестер девушка, после чего с ощутимой угрозой в голосе продолжила. «И ему лучше было бы не вспоминать о той стороне легенды, что принадлежало чудовищу. Своими силами, отношением и влиянием ты вывел не только Медузу, но и Жанну из-под его ментального влияния. Кастеру так просто мозги не запудришь, особенно учитывая, что вы связаны контрактом, что же до тех, кого он назвал, но при этом не удостоил чести что-то о них сказать. Несмотря на свой юный возраст, Маш чиста душой и обладает отвагой настоящего рыцаря, а потому ни в страхе, ни в сомнении она не отступит от выбранной цели. Нерона она слишком себе на уме, чтобы слушать антагонистов истории. Аталанта, особенно если станет непримиримым берсеркером, и вовсе не будет слушать врага, чтобы он там ни говорил и как бы на нее не влиял. Ну а твоя змейка? Я слишком хорошо знаю свою темную сторону, но при этом живу без сожалений, а потому и засрать мозг мне нельзя, весело заметила Шутин. Кстати, ты так и не сказала про себя, а ведь в том видении ты первой предпочла сбежать. Под конец указала на один неприглядный факт бестия. Мастер, неужели ты думаешь, что эта королева позволит себе отступить, впервые за долгое время став частью чего-то интересного и грандиозного? Признаю, бросить вызов королю магии — это даже по моим меркам нечто впечатляющее, но в своей гордыне Соломон, видимо, забыл один маленький факт: королева-фей никому не проиграет. Под конец голосом, от которого можно заморозить всю пустошь и еще немного для преисподней останется, не сказала, но припечатала Моргана. Что же, как и ожидалось, враг силенный способен на многое, но далеко не так необорим, как хочет казаться. А еще он умудрился взбесить Моргану. Столкновение. «Я ждал тебя, мастер Халдей», — услышали мы тихий, спокойный, несколько даже ленивый мужской голос. Воспоминания о недавно наведенном сне заставили моментально среагировать на возможную угрозу, смещаясь с вероятной траектории удара и разряжаясь десятками сотворенных рунами огненных сгустков. Как невежливо, человек, ожидаемый результат они не принесли ровным счетом никакого, разбившись о мгновенно появившийся вокруг белого трона барьер. А ведь я даже не успел представиться. Деланно покачал он головой, не обращая своего царского внимания на заклинания, стекающие с его барьера одно за другим. «Соломон, король магии, разрушитель мира», — сказала, словно сплюнула Жанна, обрушивая и свой огненный болид, что, впрочем, тоже не принес особого результата. Все в радиусе пятерки метров от трона гремело, трескалось и взрывалось, а камень и вовсе уже давно расплавился от жара, но на повелителя демонов это, казалось, не оказало ровным счетом никакого эффекта. «Довольно», — впервые проявил свою магическую власть Соломон, и все выпущенные или летящие заклинания просто исчезли, а разошедшаяся от его тела почти незаметная волна искажений мгновенно разрушила висящие в воздухе руны. «Смотреть я дозволяю, но аудиенции никто вам не давал». Теперь уже он проявил каплю недовольства в виде десятков и сотен заклинаний, что в любой момент могли обрушиться на наши головы по его воле. «Ошибаешься, король магии», — ударила пяткой копья по полу Моргана, и разошедшаяся от нее волна знакомых искажений мгновенно разрушила все стабильные структуры чар, попутно снеся непробиваемый ранее щит, будто он был пустышкой. «Слуги сии, есть свита моя, отступись и разойдемся миром». «Королева-фей», — кивнул он, будто признавая ее достижения и силу, после чего продолжил, но вот в его голосе слышались нотки удивления, злости и, что более удивительно, страха. «Ты хочешь оспорить мою власть над миром? И ради чего? Какого-то сопляка и его шлюх? Не бывать такому, Кастер!» — закричал я, отчетливо ощущая, что еще немного и будет поздно. К счастью, Медея не подвела и, мгновенно призвав свой кинжал, пробила им засиявший пол, а после телепортировала нашу группу прочь. «Не ожидала, что он превратит целую гору в свою мастерскую», — спокойно произнесла королева-фей с холодной и несколько даже мстительной улыбкой. «Твой рулбрейкер — настоящее сокровище, и сейчас он узнает почему». 3, 2, 1. Мгновение тишины ночного леса сменилось ужасающим грохотом, доносившимся до нас даже несмотря на десятки и сотни километров пути. Десятки, сотни и тысячи сложнейших чар, компонентов, мистических кодов и зачарований, собранных в одном месте и чьей совокупной мощи должно было хватить, чтобы, если не уничтожить, то с легкостью сдержать саму королеву фей, мгновенно оказались взорваны высвободившиеся маны, разрушая и поднимая в воздух десятки тысяч тонн камня. И в эпицентре всего этого был Соломон, так и не успевший поднять свою задницу с трона. Мерзкие людишки. Вывалился из нестабильного из-за хаоса энергии портала король магии, потеряв часть своей шикарной шевелюры и дорогие одежды, зато приобретя множество медленно, даже несмотря на наличие регенерации, заживающих ожогов и один полностью спекшийся глаз. Я, король магии, как вы посмели применить против меня мое же оружие? Опыт, достопочтимый Соломон, опыт, кивнула своим словам Моргана, вызвав нечто напоминающее рык боли и ярости. Убью, да более обманчиво спокойным голосом не заревел, не сказал и даже не припечатал, а скорее указал Константу Соломон. Твое право, как обычно спокойно произнесла Моргана, крутанув копьем, создавая за нашими спинами сразу два десятка своих клонов. Похоже, она решила сходу использовать козыри в виде своего оружия и накопителя из ядра Посейдона. Магия призыва. Азм есть гаете, суть рода демонического. Впервые с момента нашего столкновения, когда он более не сдерживал свою магию, стало полностью понятно, почему его превозносили выше самих богов. Пусть по качеству он не сильно, всего в 5,5 раз превосходил меня текущего, но вот по количеству дурной силы я просто не мог осознать количество той ужасающей магии, которой он владел по праву. Если каждый из слуг демонов мог сравнять гору с землей, то он мог стереть планету в космическую пыль. Соломон, король магии, хранил в своем теле на пару порядков больше энергии, чем во всех нас вместе взятых, даже с учетом накопителей. И сейчас этот титан в теле человека с какой-то даже небрежной легкостью призвал всех оставшихся столпов в одну сингулярность. Хаэм, вижу, ты укрепил саму метрику пространства и времени, а также нивелировал влияние причинности, только ради того, чтобы впечатлить нас своей силой, быстро пробежав взглядом по всем противникам, холодно заметила Моргана, заодно указав, почему сама сингулярность еще не схлопнулась от того избытка силы, что сейчас в ней было. Достойное решение, но толпой служек меня не напугать. Одновременно с ее словами два десятка клонов за нашими спинами, крутанув копьями, ударили наконечниками в землю, а с небес в возвышающиеся горы плоти ударили золотые башни, одновременно снова телепортируя нашу группу прочь. Менее секунды. Ровно столько выиграл наш маневр, перед тем как Соломон снова выскочил из портала, а где-то вдали начали раздаваться вспышки света, рев боли раненых башков и грохот взрывов. Стоило только ему появиться, как на противника обрушились толстые природные молнии, потоки льда и пламени, адская стужа, способная заморозить мир и редкие, успешно скрывающиеся за общим светопреставлением острия стрел и кинжалов. Взмах рукой короля породил ураган, способный снести целый город, но послушно окруживший его непробиваемым барьером, а легкий удар ногой породил сильнейшее землетрясение, расколовшие почву на сотни метров вглубь. Удар копьем от спокойно зависшей в воздухе Морганы и проекции, расколовшие само пространство, пронзили тело Соломона, будто и не было всей той защиты вокруг него. Ураган стих, а сам он, сплевывая кровь с регенерирующими прямо на глазах глубокими ранами, поднял ладонь в направлении ледяной ведьмы, как внезапно ему в руку вонзился клинок медузы, сразу же притягивая мага к ней. Во вспышке света появилась коса, нанося глубокую и не думающую заживать прямо на глазах рану, а удар ногой, что иному демону, расколол бы челюсть, лишь подбросил того в воздух, но мгновенно появившаяся за спиной девушка и не думала останавливаться и точным ударом ноги отправила противников только что выбравшуюся из разлома Эвенджер. Жанна не подвела и только увидев быстро летящий в нее опознанный человекоподобный объект, стремительно отпрыгнула назад, позволяя десяткам выросших из земли теневых пик вонзиться в венценосную особу, а затем вспыхнуть адским пламенем. Недовольно зарычав, Соломон одним легким движением расколол сам удерживающий его фантазм, после чего мгновенно переместился, одним ударом распыляя в кровавую взвесь Жанну. Вонзившиеся в глаза, уши, нос, шею и грудь стрелы лишь на секунду его замедлили, позволяя мне появиться за его спиной, подбивая ноги и обрушивая витой клык на спину врага, дробя позвоночник и разрывая грудь. От силы удара Соломона отбросило в сторону, но не успел он пролететь и пары десятков метров, как появившаяся медуза за секунду нанесла тому еще 3 незаживающих раны. а после снова отбросил от себя ногой. «Замри!» Одновременно скомандовали ему Моргана и Шутин, обрушивая на него гравитационный удар, после чего тело мага пронзили золотые копья. Вырвавшиеся из-под земли громадные белые змеи, впившиеся в тело царя, вводя в него смертельную порцию яда, оказались мгновенно разорваны. Одно из колец на пальце Соломона ослепительно засияло и из-под земли повалил адский жар. Громадный созданный ранее разлом начал стремительно заполняться лавой, что с большой скоростью прибывало, явно собираясь выжечь здесь все дотла. Легкое усилие и я воспарил в небеса, а вслед за мной поднялись и другие слуги. Град заклинаний, цепная молния, поток стрел и хлада вновь не оказали видимого эффекта, разбившийся поднятый им щит, но главное отвлекая внимание. Магма уже затопила все поле боя, кроме узкого пятачка земли под ногами царя, когда прямо из расплавленного камня выскочила посеревшая Шутин, а в ее руках блеснул Кусанаги но Цуруги, легко, будто не встречая сопротивления, пробивая барьер и отрубая руку с кольцами по локоть. Не успела она еще даже отделиться от тела, как удлинившийся язык тут же обхватил добычу, утягивая ту в рот бестии, что тут же нырнула обратно в лаву, напоследок ударом хвоста отправляя противника в горячее море. Кожа и глаза покраснели, одеяния окончательно сгорели, а волосы, те, что остались, начали тлеть, но это было единственным результатом купания в расплавленном камне. Более того, одно из оставшихся на другой руке колец снова засияло, и злую, брыкающуюся Шутин начала поднимать в воздух прямо из лавы. «Посторонись, уму!» Прямо с неба десантировалась на вновь пронзенного копьями противника императрица, поднимая для себя, Шутин и Медузы, золотой театр, позволяя нам стать зрителями ее триумфа. Одно из трех величайших сокровищ всего японского пантеона блеснуло, разрубая вновь поднятый щит вместе с телом царя. Алый клинок, не встречая сопротивления, подрубил ногу противника, а раскрутившаяся коса оставила еще больше глубоких незаживающих ран на теле. Еще одно кольцо засияло на пальце Соломона, но блеснувшая реликвия отделила руку от тела. Коса, вонзившаяся острием в грудь, разорвала сердце, а алый клинок отрубил голову. «Довольно», — раздался командный голос Соломона, отдающий металлическим эхом, а последовавший за ним взрыв уничтожил как ее театр, так и саму императрицу, чей возрождающий фантазм не сработал из-за разорванного властью короля магии контракта. Взрыв также оставил глубокие опаленные раны на телах тут же начавших регенерировать шутиной медузы. Новый облик короля магии впечатлял. Трехметровая человекоподобная фигура с ало-золотым телом, белым бесполым торсом и огромным алым глазом по центру груди. Из головы же росли не то ветки, не то корни. «Я есть ритуал сожжения человеческого порядка, король всех демончиейских богов, имя мне, Гаэтия». «Да хоть сам Зевс», — зарычал я, устремившись вперед. «Жанна, моя дорогая подруга». «Нерона, гордая, но в то же время милая и забавная сластена. Они не заслуживали смерти, и уж тем более не заслуживали смерти от рук этой золотой твари. Сдохни». Поток стрел от обратившейся в берсеркера таланта и ледяные пики от Морганы прекрасно скрыли меня от венценосного ублюдка. Редкие же бьющие в мою сторону энергетические лучи рассекали лишь остаточное изображение фантома, позволяя еще быстрее достигнуть цели. Удлинившиеся пальцы левой руки сомкнулись на голове Гаэти, не в силах пробить его череп, а два дополнительно выращенных щупа пронзили глаза, пытаясь достичь мозга, в то время как витой клык справа столкнулся с выставленной для защиты рукой, перемалывая и разрывая плоть с ошметками костей по локоть. Оттолкнувшись от тела, оставляя на нем еще пару ран, я взмываю в воздух лишь для того, чтобы обрушить усиленный множеством рун и чар кулак в спину. Звук разрывающихся мышц и ломающихся костей стали музыкой для моих ушей, а разлетающаяся повсюду и стягивающаяся ко мне кровь ублюдка стала усладой для языка. С каждой каплей пролитой им крови я ощущал, как откусываю от его стремительно регенерирующего тела кусочек за кусочком, постепенно, раз за разом становясь, пусть лишь на долю, но сильнее, одновременно с этим похищая часть его энергии. Вынырнувшая из лавы не до конца восстановившаяся Шутин снова отрубила ему руку с кольцами, это какая уже по счету, пусть всего и на пару секунд, но лишая его возможности творить свои сильнейшие чары, а также разрушая этот чертов барьер, будто идеально подгадав момент, когда старый барьер уже разрушен, но новый еще не появился. Одна особо большая стрела вонзилась прямо в грудь повелителя демонов, пробивая его огромный глаз и кончиком выходя из спины. Воспользовавшись секундным замешательством, я подбиваю ноги противника, подбрасывая его в воздух, где его сразу же хватают фиолетовые змеи, подставляя под сильнейший энергетический луч горгоны. Не успело обожженное, а местами и вовсе обугленное тело упасть, как его пронзили золотые башни, пронзая не только тело, но и душу. Начавшего вставать несмотря ни на какие раны Гаэтию окутал непроницаемый барьер, будто отделяя эту часть от реального мира, а после все внутри обратилось в лед, рассыпаясь под собственным весом едва ли не на атомарном уровне. «Убью!» – нечеловеческим голосом взвыл вроде как промороженный владыка демонов, а защиту сотряс сильнейший удар, а затем еще и еще. Сам мир, казалось, дрожал и стенал под его силой, пока наконец барьер не рухнул, а нам предстал уже в который раз регенерировавший Гаэтия, на пальцах которого вместе сияли 8 золотых колец. Только ощутив нас, он без каких-либо жестов поднял в воздух сопротивляющуюся Шутин, разрывая ту на две части, а из ее внутренности вылетело последнее колечко. Поток самых разнообразных заклинаний, стрел, энергетических лучей и кинжалов медузы застыл в воздухе, подчиняясь воле Гаэти, но я этого уже не видел. Тварь, ранее скрывающаяся за именем Соломона, снова и снова пыталась забрать у меня то, что я люблю. Жанна, Нерона, израненная, но все еще продолжающая сражаться медуза, а теперь и Шутин. Умом я понимал, что дочь змеиного бога не может умереть от такой плевой раны, но и сражаться еще хотя бы секунд 20 тоже будет не в состоянии, но вот сердцем я ощущал лишь всепоглощающую ярость, боль и голод сына бездны, сдерживать которые человеческий разум был уже не в силах. «О, великая мать, имя твое не забыто в веках», вместе с первыми словами не то воззвания, не то ритуала, все так же пребывающая по капельке сила Тиамат вскипела во всем внутреннем мире, моментально приходя в движение. Жизнь дарующая, жизнь изменяющая, кипящий коктейль из собственной жизненной энергии, моногрити и сущности силы матери чудовищ влились в тело, заставляя то буквально трещать по швам и тут же регенерировать, становясь крепче и сильнее с каждым циклом. Услышь отчаяние детей своих, испей их боли и дай силы выстоять в неравной битве. Ощутивший угрозу, Гаэтия бросил перебрасываться заклинаниями с Моргана и Медеи, лишь напоследок кинув в них солнечную вспышку и не глядя на результат рванул ко мне, насаживаясь телом на появившиеся золотые копья еще сразу трех ледяных ведьм, в исступлении сближаясь с ними и разрывая клонов на части. Ударивший вперед энергетический поток столкнулся с воздвигнутой Маш крепостной стеной, проламывая ту, но давая мне закончить. Адаптация матери, там же, те же, Морган и Лефей. Уже после первых слов воззвания своего мастера, ведьма, захватившая целый мир и имевшая вполне себе реальные шансы подчинить еще несколько, появись на то желание, ощутила чье-то внимание, а уже после окончания любой сведущий в магии разумный буквально кожей ощутил на себе чужой взгляд. Взгляд сущности, куда более древний и могущественный, нежели сама королева-фей. Более того, впервые с момента начала боя на лице Гаэти проступили эмоции, отличные от презрения, негодования, удивления чьей-то дерзостью или злости на клопов, посмевших украсть его кольцо, и эмоции эти были удивлением, настороженностью, неверием. Он явно ощутил внимание к своей персоне со стороны бездны Ассирии, но просто не мог в это поверить, как-то даже на автомате продолжая перебрасываться с Морганой заклинаниями. Причем явно без огонька, хотя ранее даже активное сражение с другими слугами не мешало ему активно же принимать участие еще и в магических дуэлях. Да, о победе одной из сторон пока говорить было преждевременно, все же они с Медеей далеко не последние колдуньи своего времени. Рывок вперед, и одно из колец Гаэтии засияло, буквально сдавливая и перемалывая кости мастеру невидимым прессом. Но даже получив такие повреждения, он не просто не упал, но даже не замедлился, регенерируя страшные раны с удивительной скоростью, после чего буквально налетел на зверя, нанося ему одну рану за другой. Удар, что мог бы переломать все кости даже Гераклу, так и не смог достичь цели, с какой-то змеиной гибкостью, так, будто в его теле и вовсе не было костей. Йорий избегал направленных ударов, оставляя на теле существа, превосходящего богов, все новые и новые быстро заживающие раны. Да и те раны, что оставила на теле Гаэтии проклятым харпом медуза, хоть и не несли угрозы жизни и здоровью, но в затяжной схватке еще активнее истощали бы его безграничные жизненные и магические силы. И с одной стороны, это не значило бы ровным счетом ничего, ведь до момента, когда этим можно было бы воспользоваться, дожила бы одна только ледяная ведьма, но вот с другой, с каждым успешным ударом, с каждой полученной раной, с каждым циклом разрушения-восстановления, Йори, казалось, не слабел, а наоборот становился только сильнее и быстрее, будто упиваясь кровью и болью своего врага. Долго так продолжаться не могло, все же ее мастер необычный слуга с духовным началом, а потому вскоре набранная им сила начала причинять вред физическому телу, буквально разрывая мышцы, испаряя кровь и перемалывая кости, но даже это не могло заставить его остановиться. Хоть раны он и стал получать несколько чаще, нежели раньше, но это привело лишь к еще большему просачиванию сил Тиамат в реальный мир, для усиления своего медиума. И тот, кто ранее назвался Соломоном, не мог этого не заметить, даже несмотря на свою гордыню, уже собираясь банально отбросить своего противника подальше и наложить поверх пару барьеров, выигрывая время, чтобы что-то сделать, но ничего не вышло. В какой-то момент времени, ноги Гаэти исковали вырвавшиеся прямо из лавы, что опаляло даже его плоть, толстые древесные корни, сжимаясь в вполне ощутимых тисках. Растения, живущие в непригодных для того условиях и обладающие уникальными свойствами, раны, что стремительно заживают прямо на глазах, и тело, казалось, становящееся только крепче и сильнее с каждым новым повреждением, что это, как не влияние Тиамат, защищающей одного из своих детей. И тот факт, что ее вроде как заперли в бездне еще в бородатые даже по меркам Морганы времена, данную сущность, похоже, не то чтобы сильно сдерживал. Довольно мощным энергетическим лучом, буквально испепелив нижнюю половину тела Йори, а верхнюю в уже изломанном виде отправив на пару километров в полет, зарычал Гаэти, не сводя напряженного взгляда с удаляющейся точки на горизонте, за что сразу же поплатился новыми дырами от золотых копий и даже разрезанным из-за харпа глазом, но, казалось, не обратив на это внимания. И применив свои глаза фей, Моргана поняла почему. Могущественный, необоримый и бессмертный Гаэти, способный едва ли не по щелчку пальцев перемещаться между мирами и измерениями, опасался гнева Тиамат. Даже будучи запечатанной в бездне, она все еще могла влиять на мир, а если освободиться и отбросить свои оковы и самоограничения ради какой-то цели, Моргана, пожалуй, посмотрела бы, что станет с тем глупцом, что посмел разозлить мать-чудовищ. С безопасного расстояния, конечно, желательно из другого, огороженного от ее влияния мира. «Мне надоела ваша мышиная возня. Считайте, что вы смогли развлечь царя», — открывая портал, закончил Гаэти. Он явно понял, что то, что изначально планировалось быстрым и разгромным поражением сил Халдеи, в итоге приобрело слишком разрушительный характер, и даже когда он победит сына Тиамат, получит наряд свалившихся прямо на голову стражей противодействия, одного из зверей Алаи, а на закуску сломавший свои оковы и вывернувший наизнанку всех его демонов мать-чудовищ. После этого не то что человечество не уничтожишь, а повезет, если ноги в полном составе унесешь. Ну и ну, мастер, — восхищенно цокнула языком ведьма, переместившись к его снова уже почти регенерировавшей тушке и найдя взглядом два выпавших из раны под действием заживающей плоти золотых колечка. Умудриться прямо во время боя откусить у Гаэти два пальца, причем сделать это так, чтобы на фоне прочих ран он этого даже не заметил, а своим проявлением зеркала прямо в теле подавить их пассивное излучение, это надо уметь. Пожалуй, она не хотела бы знать, какое будет лицо у зверя, когда он поймет, что его обокрали. Но вот колечки все же прихватит. Не дело это оставлять столь ценные трофеи без надлежащего присмотра. Да и за дело надо будет взяться всерьез. Осознавать, что победили только потому, что Гаэтия не захотел разрушать планету гордую ведьму, такая победа по очкам не устраивала.